Глава 58. Зои читала статью о Генри Ли Лукасе в американском журнале «Криминалистическая психиатрия», когда дверь в оперативную комнату распахнулась и влетела с горящими глазами детектив Лайнс. «Есть подозреваемый», — задыхаясь от волнения, сообщила она. Ее радостное возбуждение мгновенно заразило Зои, словно вирус, распространяющийся по воздуху. «Кто?» «Его зовут Альфред Шепард». Позвонил на горячую линию. «Когда?» «Сегодня утром». Не в состоянии стоять спокойно, Лайонс ходила взад и вперед по комнате. Этот парень, Шепард, позвонил часа полтора назад и сказал, он, мол, вспомнил, что видел девушку, похожую на Мэрибел Хоу, в местной пивной с каким-то парнем. Зои обратилась вслух. Вчера его машину останавливали на одном из блокпостов на 67-м. «Фургон, белый Ford Transit. Мы решили, что к этому человеку стоит приглядеться повнимательнее. И знаете что?» «Не знаю». Оказалось, что он дважды появлялся возле мемориала Николь Медина. В самом деле, слишком много совпадений, чтобы не обращать на них внимания. Зои вскочила, не в силах больше сидеть на месте. «Родители Николь его знают?» «По имени нет. Я послала человека показать им фотографии с камеры. Может, узнают в лицо?» «Его история подтверждается?» Мэрибел Хоу действительно была в пивной с другом. Сделала с ним селфи и выложила в Инстаграм, отметив свое местонахождение. Фото запостила за 3 дня до своего исчезновения. Так что история подтвердилась. Но узнать ее мог кто угодно. Зои кивнула. Набрали основание для ордера на обыск. Сейчас ищу. Мое мнение как специалиста поможет склонить судью на вашу сторону? Не повредит. А где Шепард сейчас? Мы попросили его приехать и подробно рассказать нам о Мэрибел Хоу и о парне, с которым она была. Сейчас он в допросной номер 3. Все еще думает, что помогает полиции. С ним там кто-нибудь есть? Нет. Я быстренько взяла у него показания и попросила подождать. Он сидит там уже 15 минут. Вот-вот появится Фостер, но я решила и с вами обсудить, как действовать дальше. За допросом можно следить из наблюдательной комнаты. Пойдемте со мной. Вместе с Лайонс Зои прошла через холл и углубилась в недра полицейского участка. Комнаты для допросов располагались в дальнем конце здания, и не случайно. Всякий, кого вели на допрос, должен был пройти мимо десятка разных отделов, встретить множество копов в форме, детективов, задержанных, увидеть закрытые двери с табличками типа «Отдел убийств», «Хранилище улик» или «Оружейное». Гражданские, мало знакомые с работой полицейских, в таких интерьерах неизбежно начинали нервничать. А когда человек нервничает, он совершает ошибки. В правую и левую стены наблюдательной комнаты, маленькой и скудно освещенной, были вделаны односторонние зеркала, выходящие в соседние помещения для допросов. Детектив Фостер, лейтенант Дженсен и Тейтум уже смотрели сквозь стекло на человека в допросной номер 3. Он был лыс, одет в белую футболку и вытертые, заляпанные грязью джинсы. Руки скрестил на груди, правой ногой отстукивал по полу какой-то энергичный ритм. «Как он сюда попал?» Без предисловий спросила Зои. «На своей машине или его кто-то подвез? «На своей, машина на парковке», — ответил Фостер. «Сейчас ее осматривают. Надеюсь, только снаружи», — встрял Дженсен. «У нас нет причин, просто заглянут в окна и сделают несколько снимков», — резко ответил Фостер. Как видно, сегодня он был не в настроении уламывать и улещевать лейтенанта. «Ладно», — сухо ответил Дженсен. «А права ему зачитали?» «Нет, он не арестован», — ответил Фостер. «Детектив, мне не нужен еще один такой же скандал, как с делом Уитфилд. Будьте добры зачитать ему права». «Тогда он не скажет нам ни слова», — вмешалась Зои. «Нельзя дать ему понять, что он под подозрением. По крайней мере, не сразу». «Да и не обязаны вы зачитывать ему права, пока он не под арестом». Дженсен упрямо замотал головой. Его провели через весь полицейский участок в комнату для допросов. Закрыли за ним дверь и надолго там оставили. Умелый адвокат легко докажет, что он чувствовал себя задержанным. «Он приехал на собственной машине», — повысив голос, возразил Фостер. «И может уйти, когда захочет. Если он что-то скажет, мы получим невынужденное признание». «А он знает, что вправе уйти?» «Нет, не знает. Просто не устраивайте из этого шума, детектив. Скажите, перед тем, как начать разговор, вам необходимо кое-что ему зачитать. Или пусть детектив Лайн зачитает. Намекните, что это пустая бюрократическая формальность». Фостер сделал такое движение, словно хотел броситься на лейтенанта. Заметив это, Лайнс положила руку ему на плечо и сказала поспешно: «Давайте сначала заведем с ним разговор. Посмотрим, что он скажет. Если все будет выглядеть подозрительно, зачитаем ему права. Без этого никаких обвинений высказывать не будем. Так пойдет? Дженсен немного поколебался, но в конце концов пробормотал. «Ладно, приемлемо». Зои взглянула в одностороннее зеркало на Шепарда. «Только будьте внимательны. Если это тот, кого мы ищем, на очевидных вопросах его не поймать. К ним он готов. Постарайтесь сбить его с толку».